Во-первых, увидите наиболее современные методы металлургического процесса. А во-вторых, здесь же работают замечательные люди. Ну ты даешь. Ты была, что ли, здесь? Нет. Откуда ты знаешь? Я читала несколько очерков в смене. Они назывались, по-моему, «Герои рядом». Может быть, вы их читали? Читал. Это номер 5, 6, 8, 11 за позапрошлый год. Ну, вот, вот это память. Наизусть их знаете, что ли? Почти. Наверное, там и о вас есть. Как ваша фамилия? Нестеров. Нет, а во мне там ничего нет. Слава приходит к нам между делом, если дело достойно ее. Поэт Виктор Гусев. Во, память энциклопедическая. Это в сибирской глуши-то, а? Что ты, Ирка? Ой, качает. Возьмите конфетку взлетную, помогает. Ой, возьми. Спасибо. А действительно, скоро уже? Мы над Авдеевкой. Сейчас пойдем на снижение. Смотрите, вообще красиво, братцы. А где дом-то? Вон там, у сопки. Ой, сильно... Да, внушительное сооружение. Мальчики, дайте мне посмотреть. Прошу к иллюминатору. А из ее груди вырвался радостный крик, и она воскликнула: «Здравствуй, Домна!» Все-таки вы невозможные трепачи. Товарищи, руководство Треста собрало настоящее совещание, потому что мы обеспокоены положением дел с пуском Домны. Времени осталось совсем немного, чуть больше 3 месяцев. В целом план подготовки мы выдерживаем, но на некоторых участках допущено нарушение графика. Как съездил, Валентин? Хорошо. Чего успел добиться в нашей сибирской столице? В следующем месяце пришлют еще одну ротационку. И обещали подкинуть бумагу получше. Так что теперь клише будем выдавать высокого класса. И читатели перестанут, наконец, гадать, что это передовик производства или коксовая батарея. Да. Ребята из Академгородка повели меня в свой клуб «Интеграл». Там выступал Вознесенский, а потом мы спорили до утра. Да, я еще фильм видел, отличнейший, «Воспоминания о будущем». Помните, я вам говорил о новых гипотезах посещения Земли инопланетянами? А вы отрицали. Необходимо усилить воспитательную работу. Врачебный коллектив больницы участвует в лекционной работе. Мы часто... Я уверен, что это, безусловно, был корабль, а никакой не метеорит. Жду возражений. Ну, давай вечерком за чаем. Согласен. Но учтите, у меня масса новых данных. Концерт самодеятельности так же важны, как сталь и бетон. Совершенно согласен с вами, Мария Ивановна. Мы учтем ваши пожелания. А теперь я хочу спросить еще раз, товарищи из спецдорстроя. Почему вы задерживаетесь с подъездной веткой? Насыпь не закончена, путеукладчик простаивает. Нас задерживает автотранспорт. В чем дело, товарищ Колесников? Не хватает самосвалов. У вас их 900, мало? Более 50 каждый день в ремонте. Хорошо. Попросим министерство увеличить парк. Дальше. Не все подъемные краны смонтированы. Сделаем. Это слова. Далее. Водонапорная башня не закончена, товарищ Крестов. Из вашего выступления я так и не понял, кто же виновник задержки. Монтажники не врезали трубы. Товарищ Миронов, в чем дело? Это неверно. Мы закончили врезку труб. Гидростроевцы задерживаются засыпкой. Это неправда. Вы, Миронов, своих выгораживаете. Прекратите спор. Товарищ Миронов, выясните и доложите через час. Хорошо. Кто еще хочет выступить? Разреши, Николай Трифонович. Прошу, Георгий Миронович. В последние дни я побывал почти во всех бригадах. Настроение у рабочих хорошее, боевое. Все как-то мобилизовались. И мы должны поддержать это настроение. И в этом смысле важно все. И какие фильмы в клубе, и какого вкуса борщ в столовой. Эти разделы взяты под контроль, и мы надеемся, что здесь заминки не будет. Беспокоит меня другое. Четкость всей системы управления. В этом смысле сообщения, сделанные руководителями служб и начальниками участков, настораживают. Мне кажется, что руководству Треста совместно с парткомом нужно усилить проверку выполнения графика работ. Каждое отступление от плана – это ЧП. Нам отступать некуда. Правильно напомнила вчера наша многотиражка. Страна смотрит на часы. Страна ждет. Сегодня остается, я подсчитал, до пуска Домны ровно 100 дней. Это и должно определить нашу жизнь. До пуска 100 дней. Допуска 93 дня. Привет, привет бесстрашным водителям самосвалов. Здорово, Леонид. Давненько вас не видели. Ну, сами знаете, какие дни предпусковые. О, знаем, за баранкой спи. Да ты-то спишь, это точно. Нет, нет, ребят, вы не обижайте Гришу. Чего? Он вызвал меня на личное первенство. Ну да, по какому виду спорта? Ну, вам прям слово не скажи, сразу ржа. А ты, Валентин, небось, по делу?